Рэки Кавахара. Изолятор. Воплощение абсолютного одиночества. Том 1. Фрагмент 1. Воспоминания. Что такое воспоминания? Услышав вопрос Минору, его старшая сестра Вакаба отложила ложку, которой зачерпнула кусочек обеденного пудинга. «Микон, ты помнишь, что вчера было на обед?» Немного поразмыслив, ответила она. «Но...» Взгляд Минору тут же перебежал от сидящей рядом Вакабы на кухню. К матери, которая что-то мурлыкала за раковиной у посуды. На выходных она всегда что-то готовила, и когда часы пробивали 3 пополудни, из кладовой рядом с кухней, как по мановению волшебной палочки, появлялись иной раз пудинг, иной печенье или пирог. Вакаба с Минору окрестили кладовую «мамина тайная комната». Вчера же из тайной комнаты появился... «Кажется, варварский крем». «Ага, только баварский», — усмехнулась Вакаба, затем взяла со стола салфетку и принялась оттирать с лица брата прилипшую карамель. «Так вот, Микон, что тебе больше понравилось? Вчерашний баварский крем или сегодняшний пудинг?» Минору задумался и теперь, уставившись на уже ополовиненный карамельный пудинг. Он ему очень понравился. Когда пудинг готовила мать, в нем, в отличие от магазинных, совсем не горчила карамель и оставался яичный привкус. Но баварский крем понравился Минору ничуть не меньше. В особенности тот, вчерашний, клубничный. Он мягко таял во рту, как снежинка. «Но мне оба нравятся». Не в силах выбрать, Минору едва не расплакался. Вакаба улыбнулась и нежно погладила брата по головке. «Ага, вот и я тоже оба люблю. Ладно, Микун, а теперь скажи, ты можешь вспомнить, какой у того крема был вкус?» «Могу, клубничный!» Тут же, повеселев, живо воскликнул Минору. Мама бросила взгляд в гостиную и расплылась в улыбке при виде оживившихся детей. «Хорошо, клубничный. А вспомнить этот вкус можешь потому, что внутри тебя есть воспоминания о баварском креме. Воспоминания – это то, что ты запомнил». Для Минору это было малость тяжеловато. Но он старательно обдумал слова сестры и сделал простой вывод. «Значит, я теперь буду запоминать все обеды». «Зачем? Потому что если я их запомню, то смогу вспомнить даже после того, как съел. И пудинг, и варварский крем, и крелы. Я всё-всё запомню». «Понятно». Вакаба посмотрела на лицо брата и снова улыбнулась. «Тогда нужно хорошенько всё распробовать, пока ещё осталось. А потом давай вместе его нарисуем. Тогда мы точно запомним его навсегда». «Я всё-привсёшеньки запомню. И когда стану большим, Вака-чан, сделаю вам с мамой пудинг». «Хорошо, буду ждать. Ты обещал». В этом воспоминании Минору 4 года, а Вакабе 7. «Эй, Вака-чан, из чего сделаны воспоминания?» Услышав вопрос Минору, его старшая сестра Вакаба отложила ручку, с которой корпела над домашней работой, и удивленно склонила голову. «В смысле, с чего?» «Но воспоминания же собираются внутри головы. Когда запоминаешь игру или песню, у тебя прибавляется что-то новое. А когда забываешь, снова пропадает, так? Вот это, которое прибавляется и пропадает, это что? Слова?» «Ого, какие сложные вопросы ты задаёшь, Микон!» Усмехнулась Вакаба. Дома и в саду он прочитал невесть сколько книг и многое из них почерпнул. Но пропасть в знаниях между собой и сестрой преодолеть не смог. Она ведь была старше на 3 года. И если Минору что-то не понимал, она почти всегда могла ему удобоваримо объяснить это. Но иногда даже Вакаба не могла ответить сразу. И в такие моменты на её лице появлялась мягкая, с едва уловимым оттенком грусти, улыбка. Минору обожал видеть её такой повзрослевшей. «Носители воспоминаний». «Хорошо. Значит так. В голове у людей...» Неторопливо начала Вакаба и, протянув руку, потрепала брата по макушке. находится мозг. Мозг состоит из так называемых нейронов, а эти нейроны соединяют синапсы. Нейронов и синапсов? Синапсов. Говорят, наши воспоминания хранятся как раз в них. Но из чего они состоят, никто пока не знает. Как раз сейчас ученые по всему миру трудятся над этой задачей. А эти синапсы, их внутри головы примерно сколько? Грустная улыбка Вакабы растянулась еще шире. Но, Микон, ты до скольки можешь сосчитать? До 100! Бодро выкрикнул он число, до которого научился считать только на днях. И Вакаба, восхитившись, «Вот это да!» снова потрепала его по головке. Ну а мозг, как считается, вмещает в себя больше 100 миллиардов нейронов. 100 миллиардов – это 10, только в 100 раз больше, а потом еще в 100 раз, еще в 100 раз, еще раз и еще. «В 100 раз и еще в 100 раз и еще?» Минору, будучи не в силах понять даже обычное «в 100 раз больше», паник. «А это больше, чем книг в папиной комнате?» На стеллажах в отцовском кабинете вперемешку теснилось множество книг. Совсем новых и очень старых. Как-то раз Минору попробовал сосчитать их по очереди. Но в итоге оказалось, что целых 50 – это только одна полка. А потом он и вовсе запутался. Вакаба, хихикнув, кивнула. «Да, книг у папы полно. Наверное, где-то 1000. Но 100 миллиардов – это намного, намного больше. И знаешь, кажется, у каждого из этих 100 миллиардов нейронов есть около 10 тысяч синапсов». Минору даже рот открыл от величины названных сестрой чисел. Вакаба обняла брата и посмотрела за окно на синее небо. 100 миллиардов, помноженные на 10 тысяч – это триллион. В нашей галактике, Млечном Пути, тоже примерно 100 миллиардов звезд. Поэтому у нас в головах, Микон, такое же количество синапсов, сколько было бы звезд в 10 тысячах галактик. Однажды ты тоже сможешь посчитать и даже представить. Когда разговор утих, Минору крепко прижался к Вакабе, и та прошептала. «Расскажи потом и мне, когда сможешь». Что ты почувствовал с триллионом синапсов? Обещаешь? По крайней мере, последние слова сестры Минору понять удалось. Поэтому он посмотрел ей в глаза и решительно кивнул. Ага, обещаю. Когда я пойду в школу, обязательно научусь считать до миллиарда. В этом воспоминании Минору 6 лет, а Вакабе 9. Вака-чан, мне страшно, Вака-чан. Вакаба крепко обняла младшего брата, словно стараясь, чтобы ни единая душа не услышала тихий вой Минору. Однако вскоре отпустила его и усадила рядом. Казалось, он вот-вот разрыдается вновь. Но Вакаба приставила палец к губам, и он кое-как сдержался. Они прятались в глубине маленькой кладовой у кухни, в маминой тайной комнате. Стянув с нижней полки одного из шкафов большое ведро, Вакаба без промедления открыла спрятанный под ним люк в погреб. Весь его объем занимали 2 10-килограммовых мешка с рисом. Но Вакаба силой, которой, казалось, неоткуда было взяться в тонких ручках, вытащила их и затолкала вместо них Минору. Она собиралась уйти, но Минору отчаянно схватился за руки сестры. «Вака-чан, куда ты?» – спросил он дрожащим голосом, и Вакаба улыбнулась. Мягко, но с видимым напряжением. «Сестрёнка идёт звонить дяде полицейскому. Микун, посиди здесь тихонько». «Нет, Вака-чан, останься!» Вакаба прервала Минору словами, столь много таящими за собой. «Всё будет хорошо. Но...» «Всё будет хорошо, потому что я защищу тебя. Главное, верь. А пока меня нет, звука не подавай. И считай про себя». «Если сможешь сосчитать до 1000, сделаю тебе пудинг». «Правда? Обещаешь?» Со слезами в голосе спросил Минору, и Вакаба с улыбкой кивнула. «Да, обещаю. Так что ни за что отсюда не выходи». Крышка люка опустилась, и погреб заволокла тьма. Послышалось два глухих удара, а затем по полу протащили что-то тяжелое. Это Вакаба опустила два мешка риса в ведро и придавила им крышку люка. Вскоре тихие шажки отдалились, быстро растворившись в тишине. Минору, сдерживая рыдание, начал упорно считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Откуда-то издалека раздались тяжелые шаги. Громкие, грубые, они явно не принадлежали членам семьи. 52, 53, 54, 55. Шаги приближались. Что-то большое в гостиной с треском повалилось на пол. Следом упал стул в столовой. Незнакомец дошел до кухни. Яростно застучал дверцами холодильника и буфета. Полетели на пол, разбиваясь тарелки и бокалы. 129, 130, 131, 132. Наконец хозяин шагов добрался до кладовой. Коллекция специй, которой так гордилась мать, посыпалась на пол. Немного погодя, к ним присоединились сковородки и кастрюли. Видеть все это Минора не мог, но составить картину не составляло труда. Туц-туц. Шаги раздавались повсюду. Будто кто-то проверял, нет ли чего под полом. 155, 156, 157. Что-то тяжелое зашуршало прямо над Минору. Это ведро с 20 килограммами риса пришло в движение. 159, 160. Однако остановилась на полпути. 161, 162. Шаги медленно удалились. Со стороны кухни и столовой вновь понеслись звуки разрушений. 180, 181, 182. Шаги исчезли. Последовала долгая, ужасно долгая тишина. Минору продолжал считать. Он считал и считал, как велела сестра. Некоторое время спустя раздались сирены. Остановились они прямо у дома, и в двери вошло множество людских ног. Взрослые что-то напряженно кричали друг другу. «Считать! Считать!» К моменту, когда он досчитал до 3617, ведро над головой наконец отодвинули до конца, и люк открылся. Щурясь от яркого света, Минору поднял глаза. Однако лицо, представшее перед ним, принадлежало незнакомому человеку в каске с золотой эмблемой и синей униформе. Это была не Вакаба, а какой-то незнакомец. Минору снова свернулся калачиком и продолжил считать. 3618, 3619, 3620. В этом воспоминании Минору 8 лет, а Вакабе 11. Три обещания канули в вечность и больше уж не исполнится никогда. Фрагмент второй. 2019 год, июль. Большой радиотелескоп Драйден-1, установленный в кратере Драйден на обратной стороне Луны, уловил слабый, но совершенно точно осмысленный электромагнитный выброс. Это был очень короткий сигнал с центральной частотой 1420 и 406 МГц, который то и дело повторялся, перемежаясь короткими интервалами. Два раза, потом три, пять, семь, 11, 13 и, наконец, 17 раз. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Это первые 7 простых чисел. Факт, известный даже младшеклассникам. Новость облетела земной шар, и специалисты, ученые и даже энтузиасты в самых разных областях бросились анализировать содержимое сигнала. По первым буквам Seven Prime Numbers его окрестили SPN-сигналом. Всего за неделю перебрали каждое возможное объяснение посланию извне, а затем опубликовали данные в интернете. Но ни один аргумент не оказался достаточно убедительным, чтобы люди сошлись во мнениях. Когда же выяснилось, что SPN-сигналы были предупреждением о некой близящейся катастрофе, все уже успело начаться и закончиться. 2019 год, сентябрь. В нескольких высокоэнергетических регионах Земли произошла массовая высадка внеземных органических жизнеформ, прежде не контактировавших с человечеством. Однако ввиду их чрезвычайно малых размеров и отсутствия интеллекта, об их появлении знали, за редкими исключениями, только люди, столкнувшиеся с ними непосредственно.